Новослободская. 1952 год. Алексей Душкин, Александр Стрелков, художник Павел Корин. Новослободскую спроектировал уже знакомый нам Алексей Душкин. Этот большой экспериментатор в области архитектуры метро еще в 1930-е годы задумал дематериализовать массивные пилоны с помощью витражей. Его жена, Татьяна Душкина, вспоминала. Алексей Николаевич был захвачен образом еще одной станции, мечтая применить на ней такой необычный для метро материал, как стекло. Он делал эскиз за эскизом без определенного адреса, съездил на завод цветного стекла в Ригу, привез образцы, раскладывал их в разных сочетаниях, изучал, размышлял, но грянула война и отодвинула на несколько лет осуществление мечты Душкина. После войны смелую задумку удалось осуществить на Новослободской, пусть и не в полной мере. Соавтором Душкина по станции был молодой Александр Стрелков, будущий крупный архитектор метро, создатель баррикадной и авиамоторной. Он писал в мемуарах. Алексей Николаевич предлагал делать витражи из уранового стекла. Нечто подобное он видел в одном из лондонских ресторанов, где даже в сумрачную погоду разливался солнечный свет. Мы хотели, чтобы витражи были рельефными и чтобы их автором была Вера Мухина. Она в то время увлеченно работала в таком нетрадиционном для скульптуры материале, как стекло. Однако в госплане мне сказали: «Золото, если надо, дадим, а уран — стратегическое сырье, о нем и не мечтайте». И все же стекло здесь не обыкновенное, а знаменитое богемское, из Чехословакии. А создали витражи художники из Риги, которых специально для этого пригласили в Москву. Эскизы попросили разработать Павла Корина, который в это же время создавал мозаики для Комсомольской. По воспоминаниям все того же Стрелкова, источником вдохновения для художника стали рисунки парчевых тканей, выставленных в музеях Московского Кремля. Впрочем, совсем без агитпропа не обошлось. В пышные орнаменты встроены медальоны, изображающие представителей разных профессий, от агронома до пианиста. Любопытная деталь. На одном из витражей изображен архитектор, проектирующий высотку. Это своеобразный портрет Душкина. В эти самые годы он проектирует и строит высотное здание на Красных воротах. Корин выполнил эскиз мозаики на торцевой стене станции. Судьба ее сложилась непросто. Чтобы узнать первоначальный замысел, дадим слово начальнику шахты Татьяне Федоровой. После утверждения эскиза, где на радужном фоне была изображена женщина в окружении трех детей, в депо Измайлова начали набирать мозаику. Как-то, незадолго до открытия станции, приезжаем в депо с Душкиным, Кориным и начальником метростроя Николаем Алексеевичем Губанковым и видим. Работа кропотливая, движется медленно, можно не успеть. Губанков — замечательный инженер, доктор технических наук, профессор, человек огромной литературной эрудиции, был большой шутник. Вот он и говорит: «Павел Дмитриевич, женщина одна, а детей трое. Она их не прокормит. Давайте и одного ребенка оставим, чтобы успеть к сроку». Корин поначалу запротестовал, но потом согласился. А когда мозаичное панно было готово, обнаружилось сходство женского персонажа с Богоматерью. Федор вспоминает: «Я была свидетелем, как однажды перед открытием фабричной работницы, придя на субботник мыть станцию, благоговение застыли перед мозаикой, вот-вот готовые пасть на колени». Однако об одном Федорова умалчивает. Первоначально младенец вздымал руки к медальону с изображением Сталина. Продолжив аналогию с Богоматерью и младенцем, вождя придется сравнить с Богом Отцом. Вспомните Курскую, где фигура Сталина была помещена в алтарную апсиду. При Хрущеве профиль развенчанного вождя заменили на голубя. Тут уж мы, с вашего позволения, прекратим приводить христианские аналогии. Самое главное, что использование витражей позволило растворить массивные пилоны и создать на станции ощущение легкости и наполненности светом. Этот прием используется и в наши дни, хоть и менее изящно, например, на станции Трубная.